Глава третья. Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на Сечи. Остап и Андрей мало занимались военную школою. Сечь не любила затруднять себя военными упражнениями и терять время. Юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом — в самом пылу битв, которые оттого были почти беспрерывны. Промежутки казаки почитали скучным занимать изучением какой-нибудь дисциплины, кроме разве стрельбы в цель, да изредка конной скачки и гоньбы за зверем в степях и лугах. Все прочее время отдавалось гульбе, признаку широкого размета душевной воли. Вся сечь представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали, но большая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность, и добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имело в себе что-то околдовывающее. Оно не было сборищем бражников, напивавшихся с горя, но было просто бешеное разгулье веселости. Всякий, приходящий сюда, позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно предавался воле и товариществу таких же, как сам гуляк, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей. Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника. Рассказы и болтовня среди собравшейся толпы, лениво отдыхавшей на земле, часто так были смешны и дышали такую силою живого рассказа, что нужно было иметь всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранять неподвижное выражение лица, не моргнув даже усом. Резкая черта, которая отличается до ныне от других братьев своих южный россиянин. Веселость была пьяна, шумна, но при всем том это не был черный кабак, где мрачно искажающим весельем забывается человек. Это был тесный круг школьных товарищей. Разница была только в том, что вместо сидения за указкой и пошлых толков учителя, они производили набег на 5000 коней. Вместо луга, где играют в мяч, у них были неохраняемые, беспечные границы, ввиду которых татарин выказывал быструю свою голову и неподвижно, сурово глядел турок в зеленой челме своей. Разница та, что вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов, что здесь были те, у которых уже моталась около шеи веревка, и которые вместо бледной смерти увидели жизнь, и жизнь во всем разгуле, что здесь были те, которые по благородному обычаю не могли удержать в кармане своем копейки, что здесь были те, которые дотоле червонец считали богатством, у которых, по милости арендаторов-жидов, карманы можно было выворотить без всякого опасения что-нибудь выронить. Здесь были все бурсаки, не вытерпевшие академических лоз и не вынесшие из школы ни одной буквы, но вместе с ними здесь были те, которые знали, что такое Гораций, Цицерон и Римская Республика. Тут было много тех офицеров, которые потом отличались в королевских войсках. Тут было множество образовавшихся опытных партизанов, которые имели благородное убеждение мыслить, что все равно, где бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человеку быть без битвы. Много было и таких, которые пришли на сечь с тем, чтобы потом сказать, что они были на сечи и уже закаленные рыцари. Но кого тут не было? Эта странная республика была именно потребностью того века. Охотники до военной жизни, до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов во всякое время могли найти здесь работу. Одни только обожатели женщин не могли найти здесь ничего, потому что даже в предместье сечи не смела показываться ни одна женщина. Остапу и Андрею казалось чрезвычайно странным, что при них же приходила на сечь гибель народа И хоть бы кто-нибудь спросил, откуда эти люди, кто они и как их зовут. Они приходили сюда, как будто бы возвращаясь в свой собственный дом, из которого только за час перед тем вышли.